Глава 41. Жертва. И зачем я, тьма его побери, согласилась на эту авантюру? Что-то себе доказать? Или этим двум остолопам, что тащились по пятам и с насмешкой во взглядах наблюдали за моими бесплодными поисками? Платье после двухчасового хождения по лесу с заглядыванием под каждую травинку и кустик из нежно-желтого стало грязно-желтым, с кучей дыр. Спина вспотела. Ноги в совсем не предназначенных для похода сапожках ныли от боли. Волосы пришлось собрать на макушке, так как из-за сырости они потяжелели, и их вес стал клонить к земле. Окружающая в воздухе мошкара заставляла проклинать даже день собственного рождения. «Похоже, ваша стража, зачищая лес, вытоптала всю землю», — буркнула я достаточно громко, чтобы услышал король. «Или кто-то не сильно старается», — усмехнулся мерзкий гад, чем изрядно вывел из себя. Устав настолько, что мне стало откровенно плевать на чьё-либо мнение, я шумно выдохнула, стряхнула грязный подол юбки и уселась в тени ветвистого дуба. Расслабилась, прикрыла глаза. И тут же подпрыгнула, услышав неподалеку детский плач. «Мне мерещится?» Взгляд метнулся к устроившемуся неподалеку Ремгару. Похоже, король, все время таскавший за своей спиной выданный мне котелок, на дне которого одиноко перекатывалась мелкая шляпка от целительного грибочка, тоже устал и решил отдохнуть. Но, услышав плач, вытащил из-за голенища острый нож и быстро поднялся на ноги. Дитер тоже встрепенулся, но дракон предостерегающим жестом призвал нас к молчанию и направился туда, откуда шел звук. Не собираясь ждать с моря погоды, я все же встала и, ступая тихо, как мышка, последовала за ним. Замыкал шествие хмурый и все время оглядывающийся маг. «И это вы называете оцепленной территорией?» — воскликнула я, как только мы вышли на прогалину, и увидели, как к стволу дерева совсем неестественно прижимается плачущий ребенок. «Почему здесь разгуливают дети?» Мальчишке на вид лет 5. Рыжий, весь в веснушках. Посеревшая сорочка спускалась чуть ли не до колен. Короткие брюки не скрывали тощих лодыжек. Он тер кулаком покрасневшие глаза и часто всхлипывал. А при виде нашей троицы, словно почувствовав облегчение, громко заревел. «Тише, тише, милый!» — успокаивающе зашептала я, направляясь к нему. «Кто тебя обидел?» «Лилу, черт бы тебя побрал!» — выругался приступивший мне дорогу дракон. «Замри на месте и не двигайся!» «Но почему? Это всего лишь ребенок!» «Присмотритесь к очертаниям под его сорочкой», — произнес застывший за моей спиной Дитер. «Ничего не напоминает?» Я пригляделась и уже открыла рот, чтобы закричать, но вовремя сжала его ладонью. «Вот же тьма!» Под сорочкой живот мальчишки плотно обхватывало росшее из дерева толстое черно-белое щупальце, на котором вместо присосок росли мелкие грибы. Оно трепыхалось, готовое в любой момент начать кровавую трапезу. И решимы вмешаться, ничем хорошим это бы не кончилось. «Дитер, вы можете ему помочь?» — дрожащим от страха голосом спросила я. «К сожалению, нет», — покачал головой маг. «Стоит нам коснуться матриарха, и от парнишки останутся только кости». «Но если ничего не сделать, он все равно умрет». На глазах выступили слезы. Разглядев сквозь их пелену стоящего рядом короля, я замолотила кулаками по его предплечью. «Это все твоя вина! Мы оцепили территорию! Никаких следов матриарха не обнаружено! А это тогда что такое?» Ремгар не стал защищаться. Молча снося мои удары, он лишь сильнее сжимал челюсть, пока в его глазах не загорелся решительный огонь. «Ты «Можешь воздействовать на гриб?» — спросил он еле слышно. «Я бы попросил Дитера, но его конёк — это боевая магия. Боюсь, как бы не было осечки». «Воздействовать?» — недоверчиво переспросила я. «Да, сделать так, чтобы он отвлёкся, потерял бдительность». «Я могу попробовать, но зачем? Надолго моих сил не хватит. Мальчишке всё равно не вырваться». «Нет!» — раздался рядом приглушённый рык Дитера. «Я знаю, что ты задумал, Рэм, и смело заявляю, твой план — полное дерьмо. Однако другого у нас нет», — не менее твёрдо ответил король. «Лилу права, это моя вина. Я заставил стражу действовать в торопях, надеясь поскорее покончить с отбором. Значит, мне за это отвечать. Будь готов перехватить мальца». «Ты совсем свихнулся?» — недоверчиво выдохнула я, осознав, что за решение принял Ремгар. «Хочешь поменяться местами с мальчишкой?» «У меня больше шансов остаться в живых, если обращусь. Но вам в это время лучше быть отсюда подальше. Дитер обо всём позаботится». «Ты не сможешь уничтожить гриб!» — топнула я ногой. «А разворошишь кладку, под угрозой будут все, кто сейчас находится в лесу!» Ремгар тихо выругался. «У тебя есть предложение получше?» Я задумалась. «Возможно, но в одном ты прав. Нам придётся принести тебя в жертву».